Евгений Александрович Коблик, Владимир Юрьевич Архипов. Певчие птицы. Средняя полоса европейской части России. Определитель с голосами птиц. Книгу читает Константин Корольков. Вступление. Дорогие слушатели, нас с вами окружает удивительный мир пернатых. В отличие от зверей, насекомых, рыб, моллюсков, земноводных и пресмыкающихся, мы встречаем диких птиц почти каждый день, даже в центре города, даже в разгар зимы. А всего на нашей планете единовременно обитает примерно 100 миллиардов птиц, относящихся более чем к 10 тысячам разных видов. Только в нашей стране зафиксировано более 800 видов птиц. Большинство пернатых, которых мы видим вокруг себя, это мелкие птицы из огромного отряда воробьиных, относящиеся к подотряду певчих. У нас, людей, звуки рождаются в верхней гортани, в горле. Кроме того, мы помогаем себе языком, зубами и губами. Птицам при пении вовсе не обязательно помогать себе клювом и языком. Гораздо более сложная, чем у нас, система мышц и связок, находящаяся в птичьей нижней гортани, способна извлекать почти любые звуки, даже разных тонов и длительности одновременно. У певчих птиц существует очень сложно устроенная машинка для производства звуков. Сиринкс, называемая также нижней гортанью. Располагается она в груди, там, где дыхательная трубка, трахея, разветвляется на два бронха. У певчих птиц хорошо различают относительно простые и короткие звуковые сигналы – позывки, и более сложную и длительную вокализацию, называемую песней. Песня исполняется главным образом самцами в предбрачный и брачный сезон, а к концу периода гнездования песни звучат все реже, пока не стихают совсем. Для чего же нужна песня? Во-первых, это сигнал соперникам-самцам. «Не суйся, эта территория занята, здесь будет мое гнездо и моя семья, здесь я буду собирать корм для потомства». Во-вторых, это сигнал для самок. «Я свободен, здоров и готов создать семью, я занял хороший участок, здесь достаточно корма для нас и птенцов». И чем лучше певец, чем сложнее у него песня, тем убедительнее звучит песня для других самцов и самок. Обычно самцы птиц для устрашения соперников и привлечения самок используют яркие наряды, украшающие перья, сложные танцы с причудливыми позами, ритуальные поединки на таках. Однако чем ярче самец, чем лучше он танцует и сражается, тем больше он привлекает внимание и хищников. Приходится выбирать. Быть грозным для соперников и привлекательным для самок, но уязвимым для хищников, либо быть скромным, незаметным, прожить дольше, но не оставить достаточно потомства и тем самым проиграть соседям. Самцам певчих птиц удалось решить эту задачу, перейдя от зримых демонстраций своего здоровья и удали к вокальным подтверждениям своего хорошего состояния и опыта. Можно иметь невзрачное маскирующее оперение, скрываться от врагов в глубине кроны или травяных зарослях, но при этом на всю округу заявлять песни о своем присутствии и намерениях. В отличие от других птиц, у которых особенности звукового репертуара закреплены врожденно и практически не меняются в течение жизни, певчие птицы способны учиться новым созвучиям, петь все чище и четче, иногда вставлять в свою песню новые колена, менять и последовательность колен. Молодые соловьи значительно уступают более взрослым в сложности пения, но постепенно учатся, набираются мастерства. Не слыша старших соседей, молодой соловей так и останется недоучкой с простой песней, не слишком привлекательным для самок и не очень отпугивающим соперников. А камышовки, пересмешки, ворокуши, скворцы способны подражать голосам других видов птиц, вплетая их в свою песню в произвольном порядке. Некоторые певчие птицы способны даже воспроизводить человеческую речь. Далеко не все птицы, относимые к певчим, обладают красивой и сложной песней. У некоторых она совсем простая и замаскирована под более короткие голосовые сигналы, позывки, часто весьма неблагозвучные с нашей точки зрения. Чириканье воробьев Сипящее цыканье серой мухоловки, карканье ворон и грачей — это не только исполняемые весь год позывки, но также и территориальные брачные сигналы, то есть песни. Да-да, воробьи, вороны, сороки, галки, грачи тоже относятся к подотряду певчих птиц. Но для этой книжки мы выбрали 50 певцов с более сложными и красивыми песнями. Конечно, предпочтение отдано самым обычным нашим воробьиным птицам, тем, которых мы встречаем в городских скверах и парках, ближайшем к дачному участку леске, на лугу или на поле за околицей деревни, в средней полосе европейской части России. Для Сибири, Дальнего Востока или, скажем, Кавказа, набор обычных певчих птиц был бы несколько иным. Евгений Кублик. Зоологический музей Московского государственного университета имени Ломоносова. Москва.